«А знаешь, Гарвен...» Снова обратилась к нему Насуада. «Всего несколько минут назад ты, похоже, изобрел девиз ночных ястребов». «Вот как. Но я что-то этого не припомню». «Да-да, изобрел. Самые умные, самые упорные и самые злые. Ты ведь примерно так сказал?» «Это был бы отличный девиз, хотя, возможно, и там не нужно. Если остальные ястребы его одобрят, тебе нужно попросить Трианну перевести его на древний язык. А потом этот девиз вырежут на ваших щитах и вышьют на ваших знаменах. Ты в высшей степени щедра, госпожа моя. Как только вернемся в лагерь, мы непременно обсудим это с Джермондуром и другими капитанами. Вот только...» Он колебался, не решаясь начать, и Насуада, догадавшись, что его тревожит, сказала: «Но тебя беспокоит, что подобный девиз может показаться слишком заурядным для тех, кто занимает столь высокое положение. Наверное, ты предпочел бы что-нибудь более благородное и заумное. Я права?» «Права, госпожа». На лице Гарвена явственно читалось облегчение. «Полагаю, над этим стоит подумать. Ночные ястребы представляют всех варденов. И вам порой приходится иметь дело с весьма знатными представителями различных народов. Было бы жаль, если бы вы производили неправильное впечатление. Ну хорошо, я предоставлю тебе и твоим подчиненным и друзьям придумать другой, более подходящий девиз. Не сомневаюсь, ты прекрасно с этим справишься». Как раз в эту минуту из русла пересохшего ручья вынырнули 12 эльфов. И Гарвен, пробормотав еще какие-то слова благодарности, отодвинулся от Насуады на подобающее охраннику расстояние. Насуада тоже придала лицу соответствующее моменту важной встречи выражение и махнула рукой Эльве и Анжели, подзывая их к себе. Когда эльфы находились еще на расстоянии нескольких сотен футов, тот, что бежал впереди, показался Насуаде не только облаченным с ног до головы в черное, но чернокожим, как она сама. Но вскоре она поняла, что на нем только набедренная повязка и вышитый пояс из ткани, которому подвешен небольшой кошелек, а все его тело покрыто темно-темно-синей, точно полуночное небо, блестящей шерстью, которая так и переливалась в лучах солнца. Длиной в четверть дюйма эта шерсть напоминала гладкие, мягкие, гибкие доспехи, повторявшие форму тела и каждое движение мускулов. На коленях и локтях шерсть, впрочем, была гораздо длиннее и достигала по крайней мере 2 дюймов. А между лопатками росла настоящая густая грива в ладонь высотой, спускавшаяся до самого конца позвоночника. Лоб необычного эльфа был закрыт неровными прядями густой челки, а на кончиках заостренных ушей торчали кисточки, как у рыси. На лице темная шерстка была такой короткой и гладкой, что лишь цвет выдавал ее наличие. Глаза посланника и Миладрис были ярко-желтыми и светились. Оба средних пальца на руках украшали необычные ногти, а весьма длинные когти. Когда этот эльф, замедлив бег, остановился перед Насуадой, она заметила, что от него исходит и вполне определенный запах. Солоноватый, мускусный, напоминающий запах сухого можжевельного дерева, промасленной кожи и дыма. Запах этот был столь силен и столь явственно говорил о присутствии животного самца, что у Насуады по спине поползли мурашки. Ее бросало то в жар, то в холод, лицо горело, и она была рада, что у нее, темнокожей, это совершенно незаметно. Остальные эльфы имели куда более привычный облик. Примерно того же роста, что и Арья, светлокожие, одетые в обычные туники тускло-оранжевого и зеленого, как сосновые иглы цвета. 6 из них были мужчинами, 6 женщинами. У всех волосы были цвета вороного крыла, за исключением 2 женщин с серебристыми, как звездный свет, кудрями. Определить возраст каждого было совершенно невозможно. На их лицах не было морщин, и гладкая кожа казалась совершенно молодой. Это были первые эльфы, если не считать Арьи, с которыми Насуада встретилась лично. И ей, разумеется, очень хотелось убедиться, что Арья действительно типичная представительница своей древней расы. Коснувшись двумя пальцами губ, эльф-предводитель поклонился, как и его товарищи. Затем, как-то странно изогнув правую руку, приложил ее к груди и промолвил: «Мои приветствия и поздравления тебе, Оносуада, дочь Аджихада, Атра Эстерни, Онотельдуин». Его акцент заметнее, чем у Арьи, и речь его звучала более напевно и музыкально, благодаря растянутым гласным. «Атра дю Эваринья Оноварда», – отвечала Оносуада, как научила ее Арья. Эльф улыбнулся, обнажив зубы, несколько более острые, чем у обычного человека. «Меня зовут Блёдгарм, сын Иудрит Прекрасный». Затем он по очереди представил всех остальных эльфов и продолжил: «Мы принесли тебе радостные известия от королевы Имиладрис. Прошлой ночью нашим заклинателям удалось разрушить ворота Кевнана, так что в данную минуту наши войска продвигаются по улицам города к той башне, где забаррикадировался лорд Таррант. Кое-кто еще оказывает нам сопротивление, но в целом город взят и вскоре будет полностью находиться у нас в руках». Охрана Насуады и те вардены, что собрались у нее за спиной, разразились радостными криками, услышав об этом. Она тоже обрадовалась этой победе, но затем радость сменилась тревогой и дурными предчувствиями. Она представила себе, как эльфы, особенно такие сильные и стремительные, как Блёдгарм, врываются в дома жителей Кевнана. «Боги, какие же неземные, сверхъестественные силы спустила я с поводка», – думала она. «Это действительно радостная весть», – сказала она вслух. «Ибо, взяв Кевнан, мы значительно приблизились к Урбаэну, а значит и к сердцу Империи Гальбаторикса». Затем, чуть понизив голос, она сказала: «Я очень надеюсь, что королева Имиладрис проявит милосердие по отношению к жителям Кевнана, особенно к тем, кто никакой особой любви к Гальбаториксу не питает, но не имеет ни средств, ни мужества, чтобы противостоять Империи. Королева Имиладрис всегда добра и милосердна по отношению к своим подданным», — отвечал эльф и прибавил: «даже если они и не выражают желания становиться ее подданными. Однако, если кто-то осмелится выступить против нас, мы попросту сметем их со своего пути, подобно тому, как осенью сметают в кучу сухие листья. Я ничего иного и не ожидал от столь древнего и могущественного народа», — отвечала Насуада. Затем, когда обычный обмен любезностями был закончен, Насуада сочла вполне уместным поинтересоваться целью прибытия к варденам посланцев Имиладрис. «Насколько я понимаю, вашей основной целью является защита Эрагона и Сапфиры. Я права?» «Ты права, Насуада Свиткона. И нам известно, что Эрагон по-прежнему находится на территории Империи, но должен вскоре вернуться. А известно ли вам, что Арья отправилась искать его, и теперь они путешествуют вместе?» Блёдгарм шевельнул своими острыми ушами. «Да, об этом мы тоже осведомлены. Очень жаль, что они оба подвергаются столь серьезной опасности. Однако мы надеемся, что с ними ничего дурного не случится. Что же вы намерены делать? Собираетесь ли вы отправиться на поиски Эрагона и Арьи и сопровождать их в лагерь варденов? Или же останетесь и подождете их здесь, рассчитывая на то, что Эрагон и Арья смогут защитить себя от происков слуг Гальбаторикса? Мы останемся здесь как твои гости, Насуада, дочь Аджихада. Эрагон и Арья находятся в безопасности и до сих пор вполне удачно избегают обнаружения. А если мы присоединимся к ним на территории Империи, это, скорее всего, привлечет ко всем нам ненужное внимание. Так что в данных обстоятельствах представляется более разумным использовать наше время для оказания посильной помощи варденам. Гальбаторикс, по всей видимости, нанесет первый удар именно здесь, по вашему лагерю. И если это действительно произойдет, и если к тому же снова объявятся Мурток и Торн, то Сапфире очень понадобится наша помощь, чтобы отогнать их прочь». Насуада была удивлена. «Эраган говорил мне, что вы принадлежите к числу сильнейших эльфийских заклинателей. Но действительно ли вы обладаете таким могуществом, чтобы иметь возможность отбить атаку этой проклятой парочки? Ведь Мурток и Торн, как и сам Гальбаторикс, куда сильнее обычных всадников». «Да, мы обладаем значительным могуществом. И с помощью Сапфиры рассчитываем справиться с Торном и Муртогом, или, возможно, даже одолеть их. Мы знаем, на что были способны проклятые. И даже если Гальбаторикс действительно сделал Торна и Муртога сильнее любого из проклятых, он, разумеется, никогда не сделал бы их равными по силе себе самому. И уж по крайней мере, в этом случае его страх перед возможным предательством со стороны Муртога играет нам на руку. Даже трое проклятых не смогли бы соперничать с нами, 12 эльфами и драконом в придачу. А потому мы совершенно уверены, что способны противостоять натиску почти любого врага, кроме самого Гальбаторикса. Это вселяет надежду. С тех пор, как Эраган потерпел поражение в схватке с Муртогом, я постоянно думала, не стоит ли нам временно отойти и где-нибудь скрыться, пока Эраган не восстановит и не укрепит свои силы. Твои уверения позволяют надеяться, что наше дело отнюдь не безнадежно. Мы, возможно, и не знаем пока, как нам убить самого Гальбаторикса. Но до тех пор, пока мы не ворвемся в ворота его цитадели в Урбаэне, или же пока он сам не вылетит оттуда на Шрюкне, чтобы сразиться с нами в честном бою, нас ничто не остановит. Насуада помолчала и продолжила. «У меня нет ни малейшей причины не доверять тебе, Блёдгарм. Но прежде чем вы войдете в наш лагерь, я должна попросить вас разрешить одному из моих помощников прочесть ваши мысли, дабы получить полное подтверждение тому, что вы действительно эльфы, а не смертные, которых Гальбаторикс прислал сюда в ином обличье. Мне и самой крайне неприятно просить вас об этом, однако же нас донимают всевозможные шпионы и предатели, и мы просто не осмеливаемся верить вам или кому бы то ни было на слово. Поверьте, я вовсе не хочу вас оскорблять, просто война научила нас соблюдать определенные меры предосторожности. И вы, эльфы, окружившие все зеленое лиственное пространство лесов Дювальденварден защитными чарами, скорее других способны понять, почему я вынуждена так поступать. Итак, я снова спрашиваю, согласны ли вы на это?» Глаза Блёдгарма сверкнули, точно у зверя. И зубы его показались на Суаде опасно острыми, когда он с усмешкой сказал: «Деревья в лесах Дювальденвардена по большей части покрыты иглами, а не листьями, госпожа моя. Но если так нужно, ты можешь подвергнуть нас любому испытанию. Но предупреждаю тебя, пусть тот, кому ты поручишь провести его, будет очень осторожен и не погружается в наши мысли слишком глубоко, иначе он может лишиться разума. Опасно смертному блуждать среди наших мыслей. Он легко может там заблудиться, и тогда уже не сумеет вернуться в собственное тело. К тому же некоторые тайны эльфов не подлежат огласке». Но Суада хорошо его поняла. Эльфы уничтожили бы любого, кто осмелился бы вторгнуться на запретную территорию. «Капитан Гарвен!» – окликнула она своего верного стража.